Глава 123. Сверхъестественное сражение. Она увидела полный сухих веток запущенный мрачный сад, журчащее течение темной воды, в котором отражались точки парящих звезд, а из окон соседних домов лился теплый и мягкий свет газовых ламп. Однако стояла такая тишина, будто стрелки часов уже пересекли 12 ночи. На первый взгляд отдельные черты лица Трисси казались весьма обыденными, однако все вместе они делали девушку необыкновенно красивой. Она отвернулась, быстро подошла к вешалке и взяла черную мантию с капюшоном. Одеваясь, застегнула пуговицы, затянула ремень, накинула капюшон и теперь выглядела как настоящий убийца. Одним взмахом руки девушка скрыла свое лицо под капюшоном за тусклой размытой пеленой. Затем она достала из поясного мешочка пригоршню мерцающего порошка, который тотчас развеяла по всей поверхности плаща. Тело Трисси начало постепенно исчезать, очертания ее силуэта пропадали, словно нарисованный карандашом рисунок под ластиком. Когда девушка стала полностью невидима, она, не издавая ни звука, покинула спальню и перешла в комнату напротив, где открыла большое окно без решеток. Легким движением она взобралась на подоконник и окинула взглядом задний двор. Трисси с высоты смотрела на практически невидимую в темноте ограду, на тихо карабкающегося через эту самую ограду собирателя трупов Фрая. Она вздохнула и спрыгнула вниз, приземлившись без единого звука, словно перышко. Облаченный в черное Фрай уже держал в руке специально подготовленный револьвер. Он с предельной осторожностью оглядывался по сторонам, готовясь к возможному появлению душ невинно погибших. А может, и злых духов. Фрай всегда видел подобное. Трисси беззвучно приблизилась к наблюдателю и прокралась за его спину. В ее руке неожиданно появился покрытый черным лаком кинжал. Раздался свист рассеченного воздуха. Ее движения были быстрее ветра, и она рывком вонзила кинжал в поясницу Фрая. Однако в этот же миг картина перед ее глазами рассыпалась на миллион крупиц. Трисси по-прежнему сидела на подоконнике и свысока смотрела на двор, на металлическую ограду. Однако теперь она заметила, что за забором находится не только собиратель трупов, но и внимательно следящий за окнами Леонард Митчелл вместе с хмурым, слегка сутулившимся Даном Смитом. Его глаза были закрыты, пальцы прижаты к глобелле, а от его тела расходились пульсирующие волны энергии, словно круги на воде отброшенного камня. Зрачки Трисси сузились, она осознала, что видение до этого было лишь сном, а она и сама не заметила, как задремала. Воздух разразили звуки стрельбы. Леонард и Фрай выпустили три патрона точно в сторону еще не полностью пришедшей в себя цели. Ее силуэт постепенно начал проявляться, однако через мгновение по нему поползли трещины, после чего ее тело обратилось в серебряное зеркало с потертым стеклом и разлетелось на осколки. Сама девушка находилась внутри и применила заклинание двойников, однако теперь она опустила голову и быстро прокралась через коридор к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж. Он бы вызвал мурашки у каждого, осмелившегося ступить внутрь. Здесь безустанно гулял ледяной ветер, способный пробрать до костей, и из каждого угла мог появиться блуждающий, бесформенный, потерянный дух. Потеряв маскировку невидимости, при столкновении с ними температура тела Трисси понижалась, и когда она добралась до алтаря, ее тело уже неконтролируемо тряслось. Алтарь — это круглый стол, по центру которого стояла вырезанная из кости статуэтка. Она была размером с человеческую голову, вместо черт лица — смутные контуры, но вся она представляла собой образ прекрасной девы. Выгравированные волосы струились до лодыжек, изящные, ярко выраженные пряди напоминали не то переплетенных между собой змей, не то щупальца. На каждой из них расположилось по несколько глаз, одни закрытые, другие устремленные в разные стороны. На столе вокруг этой зловещей статуэтки были хаотично разбросаны небольшие куклы, очень грубо изготовленные деревянные болванки. На каждой кривыми буквами было вырезано имя, например, Джойс Майер. Вокруг также стояло три свечи, которые, казалось, не боялись ледяного ветра и по-прежнему горели тусклым желтовато-зеленым пламенем. Трисси почтительно поклонилась идолу, тотчас приступив к заклинанию. Затем она раздвинула болванки в стороны, потушила свечи и взяла статуэтку в руки. Уши оглушило свистом. Порыв ветра невероятной силы ударил так, что даже плотно закрытые окна начали дребезжать. Через мгновение раздался громкий звон, стекла вылетели одно за другим, разбились вдребезги, а ледяной зловещий ветер разбросал осколки по комнате. Фрай уже успел обойти здание с другой стороны, но пока не осмелился приблизиться к алтарю. Его тело тотчас покрылось дрожью, казалось, кровь в жилах начала стыть, а сам он покрываться инеем. Он лишь чувствовал, что его движения стали заметно медленнее. Внезапно он почувствовал, что больше не может двигать ногой, словно его лодыжку мертвой хваткой обхватила неведомая сила. Леденящий холод начал медленно расползаться по его телу, поднимаясь все выше по ноге. Будь это любой другой потусторонней девятой последовательности, паралич наступил бы куда быстрее, однако собиратель трупов Фрай уже сталкивался с подобным. Он легким движением достал револьвер и направил в паре сантиметров от лодыжки. Казалось, он мог видеть врага и точно знать, где он находится. Раздался выстрел, вслед за которым прозвучал пронзительный вой боли. Серебряное поле против злых духов рассекла воздух, и иллюзорный силуэт, державший ночного наблюдателя, рассеялся. Фрай вернулся в нормальное состояние. С обратной стороны Дан, который хотел пробраться на второй этаж и тем самым избежать прямого столкновения с алтарем, тоже ощутил порывы ледяного ветра. Его тело окоченело, и он остановился перед разбитым окном. Внезапно темные шторы поднялись и окутали капитана, словно чудовище, сомкнувшее челюсти вокруг своей жертвы. Казалось, ткань ожила, и теперь с каждым мгновением все туже сжимала голову Данна, плотно закрывая рот и нос. Он начал моментально задыхаться, однако быстро нашел выход. Крепко встав на обе ноги, он выпрямил колени, резко развернулся в пояснице и усилием мышц оторвал обхватывавшие его занавески. Ухватившись левой рукой за окружавший его голову кусок ткани, он резко потянул вниз, и штора обессиленно упала на землю. Направив револьвер внутрь здания, он выпустил несколько патронов в оставшиеся ожившие тряпки, которые уже собирались наброситься на него. Те тотчас обмякли, а из выжженных от патронов дырок начала сочиться алая жидкость. Леонард Митчелл, который по-прежнему стоял на земле поодаль и декламировал стихотворение, тоже резко ощутил смертоносный порыв воздуха, окруживший его морозной хваткой. Зубы юноши застучали, и чтение стало куда проблематичнее. В этот миг из глубин запущенного сада выползли иссохшие темные лианы, ринувшиеся к его ногам одновременно с таинственной тенью, подгоняемой ветром. Словно покрытый льдом, Леонард не успел сделать точный выстрел, а потому лишь смог увернуться в сторону и подставить под удар руку. Тень молниеносно сократила дистанцию и точным движением вонзила острые шипы в предплечье Леонарда. Сама тень оказалась лишь нежным, ярко-алым цветком, таинственным образом появившимся в этом иссохшем саду. Юноша стиснул зубы от боли, но пересилил себя и отбросил кровожадный цветок в сторону. Прогремел выстрел, наконец у него появился шанс атаковать обвившие ноги лозы, и землю окропила алая жидкость, вытекающая из их ран. Обмякшие вьюны упали на землю, и наблюдатель быстро устремился к разбитому окну. Он шел прямиком к алтарю. Растения же, которые еще мгновение назад плотно обвивали его ноги, начали медленно скукоживаться и уползать обратно в сад, словно чего-то испугавшись. С помощью разрушенного портала и прерываемого ритуала Трисси смогла создать достаточно хаоса, чтобы успеть вновь себя замаскировать, избежать духовного видения и переместиться за спину ночных наблюдателей. Взмахнув рукой, она призвала поток ветра, который подхватил окрашенный кровью Леонардо цветок и поднес ей в руку. Девушка не стала задерживаться, она сжала стебель, бесшумно перемахнула через стальной забор и побежала в сторону реки. Леонард, который уже почти вошел на первый этаж, резко обернулся, будто что-то услышал. Он моментально изменился в лице, быстрым движением задрал рукав и осмотрел оставленную шипами рану. В силу особенностей его тела кровь уже перестала течь, однако покраснения и опухоль остались. Его лицо омрачилось. Резким движением он схватил ноготь на левой руке и безжалостно вырвал его. К Красивое лицо юноши исказилось от невыносимой боли, однако она не оставила его, и он, бормоча что-то под нос, вонзил ноготь в едва покрывшуюся корочкой рану, чтобы тот окрасился его темной кровью. Затем, вырвав клочок волос, он плотно обернул его своей прядью. Уже добравшийся до берега тусок, Трисси замедлилась, а ее глаза опустились на цветок в руке. С губ сошел тихий шепот, и тут ладонь охватило черное призрачное пламя. Оно окутало цветок и исчезло лишь тогда, когда от него осталась лишь кучка черного пепла. Только тогда она двинулась дальше, ступила в реку и погрузилась в воду. В этот же момент Леонард отбросил в сторону узел из волос с загрязненным кровью ногтем. Стоило ему коснуться земли, как сверток внезапно загорелся, и в ноздри ударил едкий запах гари. Через секунду на том месте не осталось ничего, кроме горстки золы. Юноша облегченно вздохнул, перепрыгнул окно и, наконец, присоединился к остальным на первом этаже. «Цель скрылась, но ничего, все же наша главная цель была прервать ритуал», — обратился он к Данну и Фраю, которые как раз разрушали алтарь. Капитан вздохнул и окинул взглядом груду кукол на столе. «И осторожности, и силе можно позавидовать. Мы не застали ее врасплох. Она точно сразу заметила наше приближение. Иначе исход был бы другим. Ее последовательность должна быть не ниже седьмой. Дайте Клейну сигнал. Пусть приходит». Буквально на мгновение, вступив в мир сновидений, Дан смог понять, что их цель — девушка.